Также и жена его любит подарки и давала знать Дашкову, что ей нужно соболей на шапку, за которых она обещает отслужить. Дашков послал ей две пары соболей и мех горностаевый. Полномочия было получено из Петербурга, и 30 мая Дашков вступил в переговоры с рейс-эфенди. «Турки, — доносил он царю, — спрашивают у меня великих подарков, и принужден я всем давать вдвое. Султану подарил я мех соболей в 1600 левков и 7 других мехов немалой цены, да 6 пар соболей. Но эти подарки были ему неприятны. Требовал от меня черного лисья меха. Визирю принужден был я в другой раз давать, не знаю, обойдусь ли я, 4000 червонных, присланных со мною, потому что из этих денег я уже дал французскому послу 1000 червонных, да переводчику порты 500. Дело сначала шло успешно, и вдруг остановилась благодаря Франции, хотя со стороны последней не было никакого умысла помешать ему. Порта все жаловалась французскому правительству, что в последней войне с Австрией оно оставило ее без помощи, выдало императору, тогда как прежде никогда не бывало, чтобы Франция допустила Австрию таким образом стеснить Турцию. Чтобы прекратить жалобы, из Франции отвечали, что причиной всему было малолетство королевское и недостаток денег в казне. Но теперь французский двор твердо обнадеживает порту, что если император опять захочет объявить войну Турции, то французы готовы против него действовать. Если даже турки сами объявят войну императору, то Франция не будет против этого. Французское правительство обещало даже дать письменное удостоверение в этом, и турецкий посол отправился за ним в Париж. Когда турки получили обнадеживание, что Франция их не оставит, то у них отпала охота заключать договор с Россией, потому что главным побуждением к сближению с Россией был страх пред императором. Надеялись повести дело к заключению оборонительного и наступательного союза с царем. Тут опять явился на сцену английский посол, чтобы не допустить до заключения вечного мира между Россией и Турцией, тогда как де Бонак продолжал сильно помогать Дашкову. Австрийский резидент вследствие возобновления приязненных сношений своего двора с петербургским явно не мешал делу, но при случае говаривал турецким министрам: «Зачем вы заключаете вечный мир с царем? У вас есть мир, а потом обстоятельства могут перемениться». Вследствие всех этих враждебных внушений и препятствий только 5 ноября 1720 года Дашкову удалось превратить Андрианопольский договор 1713 года в договор вечного мира между Россией и Портою. В то время, когда Россия обеспечила себя со стороны Турции, когда старания английского короля поднять султана против царя и тем заставить последнего умерить свои требования относительно Швеции остались тщетными, когда таким образом исчезла последняя надежда связать руки царю, в это самое время произошло прекращение дипломатических сношений между Георгом и Петром. В это время русским резидентом в Лондоне был уже не Федор Веселовский. Бегство брата его Абрама в предполагаемое укрывательство в Англии побудили царя сменить Федора Веселовского, и на место его был назначен Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, родной брат русского министра в Копенгагене. Мы видели, что уже давно между царем и королем английским происходила борьба мемориалами, которые, будучи обнародованы, имели целью изложением неправд короля и его министерства склонять на сторону России общественное мнение в Англии и Европе. Так как со стороны короля Георга был обнародован ответ на мемориал, поданный Веселовским, то в октябре 1720 года Бестужев в опровержении этого ответа подал новый мемориал или предложение. Мы не будем приводить содержание этого длинного акта. Укажем только на любопытнейшие места, относящиеся к последним поступкам Георга. предлагать медиацию и тогда же делать угрозы — суть вещи противоречительные и несовместные между собою. Предлагать медиацию для примирения государя с его неприятелем и тогда же объявить, что сделали союз с сим неприятелем, сие ясно показывает, что медиация не с тем предлагается, чтобы достигнуть до сего примирения, но что ищут причин ко вражде и разрыву. Заключение ответа великобританских министров довольно показывает, что Ваше Величество не посредником, но судьею хотите быть и давать законы, и что министры Вашего Величества мнят, что его царское величество должен без противоречия покориться законам, каковые они рассудят ему предписать. Оставляется неучастной публике рассуждать, что такое мнение великобританских министров и их изъяснение, благопристойны ли и справедливы ли. Его царское величество не рассудил за благо немалого о сём внимания учинить, ибо он зависит токмо от Бога, от коего единого имеет свое священное достоинство, власть и силу. Оставить своих союзников, соединиться с неприятелем такого союзника, с коим многие веки в постоянной и непременной дружбе пребывали, помощью которого получили толь многие пользы и толь великие прибытки, и вести их между собою в открытый разрыв, сие есть неизвинительно пред Богом и пред человеки. Министры Вашего Величества предлагают, якобы Великая Британия никогда не брала участия в нынешней Северной войне, и сия самая корона не имеет никакой пользы в Бремени и Вердене. Сии провинции по Вестфальскому трактату должны были остаться за Швецию, которой великобританскую короною гарантирован. Великая Британия не имеет никакой причины завидовать счастью его царского величества, и, напротив того, для обоих народов взаимственно полезно, чтобы доброе согласие и дружба навсегда между двух монархий пребывали. Никакой не может пользы произойти великобританской короне от разрыва с Россией, а, напротив того, может великих убытков ожидать. Умалчивают, что поступки Вашего Величества доведут вас до лишения справедливых требований должного Швецию возмездия за несколько сот кораблей с их грузами, взятых шведами у англичан, и через сие, Ваше Величество, лишитесь справедливого удовольствия, которого бы по праву и по справедливости могли требовать.